Планы принцессы можно было считать наполовину сбывшимися, но далось ей это нелегко. Вид у гордой Чуки был такой, что впору смирительную рубашку надевать. Тут вам и конвульсии, и закатившиеся глаза, и пена на губах. Но по мере того, как яркий, мерцающий свет, пробивавшийся в узкую щель над парадной дверью, постепенно угасал, прежнее самообладание стало возвращаться к ней. «Поздравляю!» – сказал я, чувствуя себя как побитая собака. «У нас в таких случаях говорят: королева умерла, да здравствует королева!» «А у нас не принято говорить ничего!» Чука утер с лица слезы, пот и слюну. «У нас принято выжидать, какая именно из претенденток превратится в королеву. Во многом это игра случая». «Сама ты сейчас что ощущаешь?» «То же самое, что и все остальные мои подруги. Ужас перед неведомым и мучительную ломоту во всем теле. Но они еще ничего не знают о случившемся и пытаются побороть свою мнимую хворь. Вопрос в том, чей организм сумеет перестроиться быстрее. Тут важно каждое мгновение». «А что ожидает тех, кто не успеет?» «Они умрут. Нельзя быть королевой наполовину или на одну треть. Настоящая королева потом наплодит много новых наследниц». «Кажется, начинается». Голос ее сразу осип. «Меня словно в кипяток окунули». «Да я уже и сам заметил, что с принцессой творится что-то неладное. Ее агатовые глаза быстро выцветали, как это бывает в моменты сильной боли, а волосы, наоборот, темнели. Платье, прежде болтавшееся как на колу, вдруг стало тесным для наливающейся плоти и затрещало по швам». «Душно! Жмет!» – пробормотала она, остервенела, сдирая себе одежду. «Помоги!» Конечно, в биологическом плане мы были совершенно несовместимы, и наши места во вселенском паноптикуме жизненных видов отстояли друг от друга весьма далеко. Но от принцессы исходила сейчас такая чувственность, такая страсть, такое порочное очарование, что моя мужская сущность отреагировала на это самым подобающим образом. Вполне возможно, что смерть королевы была отнюдь не единственным испытанием, выпавшим сегодня на мою долю. Заодно с одеждой избавившись от своего бесполого прошлого, принцесса была вольна теперь сама выбирать любовников. Благо вещунов, в принципе пригодных для этой роли, поблизости хватало. Но все сложилось совсем иначе, чем я предполагал. В следующий момент она уже вцепилась в меня, словно легендарный платоновский первочеловек, отыскавший наконец свою утраченную половинку. И неведомая сила понесла нас по залу. Осыпая меня поцелуями, принцесса что-то пылко бормотала, путая все на свете языки. Одолеть ее в нынешнем состоянии не смог бы даже борец-тяжеловес. Но я отбивался как мог, взывая не к чувствам, что было бы совершенно бесполезно, а к разуму. «Опомнись! Мы чужие по крови! Ты никогда не сможешь зачать от меня! Не теряй драгоценного времени, сейчас сюда сбегутся все твои подруги! Еще неизвестно, кто из вас станет королевой!» Вряд ли эти слова доходили до сознания принцессы, затуманенного и исступленного вожделением. Но кто-то третий, неимоверно могучий, отшвырнул меня прочь и закружился вместе с ней в разнузданном танце саитии. В новом партнере принцессы, здоровенном самце, ногом как морское божество, я с трудом узнал моего боязливого и неловкого приятеля. Роковая любовь на 5 минут превратила его в силача и красавца. Не без горечи уяснив, что возвращаться во владение вредоносов мне придется одному, я мысленно простился с вещуном и на цыпочках покинул зал, впервые за много веков ставший ареной плотских утех. Усевшись в коридоре на каменную лавку, вытертую задами придворных до зеркального блеска, я развязал котомку, с которой в последнее время никогда не расставался, и обратился к яйцу, не надеясь, конечно же, завязать с ним диалог. «Очень скоро ты станешь круглым сиротой. Твоя мать уже погибла. А скоро та же участь постигнет и названного отца. Но пока мы вместе, ничего не бойся». Ответом мне был не совсем трезвый, но внятный голос. «И ты тоже». От подобного чуда я невольно вздрогнул, но тут же сообразил, что это всего лишь обрывок фразы, оброненной кем-то из проходивших мимо стражников. Они долгое время простояли на внешних постах и потому не отведали похлебки, заправленные стомой. Целиком фраза прозвучала примерно так. Я, конечно, опростоволосился, но и ты тоже ничем не отличился. И пусть этот случай был первым совпадением, я воспринял его как добрый знак. Любой государственный переворот, пусть даже самый никчемный, сопровождается беспорядками. Нет лучшего момента для бесчинств, чем период междуцарствия, когда одна власть уже растеряла силу, а другая еще не надрала ее. Отсюда и проистекают всяческие исторические феномены, вроде темных веков, смутного времени, окаянных дней, военного коммунизма, семибоярщины, хованщины и перестройки. Нечто подобное творилось сейчас и в подземной обители. Бывшей подруге Чуки, с некоторым запозданием осознавшей, что они уже не совсем принцессы, а нечто совершенно иное, принялись всеми силами подстегивать процесс своего перерождения. Поскольку единственной целью грядущей метаморфозы было зачатие, подразумевающее как минимум наличие партнеров другого пола, нарождающаяся чувственность принцесс воспламенила вещунов, пробудившихся от сна. Но в самый последний момент все эти потуги оказались тщетными. Чука успешно завершила процесс превращения в полноценную королеву. Единственное вакантное место повелительницы вещунов отныне и на целую эпоху вперед было занято. Десятки и сотни существ, так и не ставших окончательно мужчинами и женщинами, посчитали себя обманутыми. Они продолжали предпринимать бессмысленные попытки соития, а другие употребили свою неистраченную страсть для погромов, первой жертвой которых стала кухня. Со стороны все происходящее напоминало даже не пиры Валтасара, а последнюю содомскую оргию. Говорю с чужих слов, поскольку самому мне на этом достославном мероприятии присутствовать не довелось. За себя я нисколько не боялся. Сейчас вещунам был не до чужаков. Впрочем, беспорядки вскоре стали стихать. Сказывалось влияние юной королевы. Ее власть распространялась по обители не посредством указов и карательных мер, а единственно стоком воздуха. Если кого-то другого смиряет сила оружия или подкуп, то для вещунов таким средством был запах, хотя и вполне определенный. Чука, располневшая телом, но зато странно усохшая лицом, вышла из королевских покоев и, прислушиваясь к шуму, презрительно молвила. «Пусть побушует напоследок. Все эти горлопаны обречены. Как только у меня появятся свои собственные наследники, я вышвырну всех посторонних вон. Прежние заслуги нынче ничего не значат. Это должен запомнить каждый». «Похорони моего приятеля достойно», — попросил я. «Как-никак, а он отец твоих будущих детей». «Распоряжусь, когда все утихнет», — рассеянно произнесла она. «Хотя его участие в зачатии было самое ничтожное. Отдаваясь ему, я видела перед собой только тебя». «Смешно. Одинец любил меня, а я любила другого. Вот ведь как иногда бывает». «Но сейчас, похоже, ты уже никого не любишь», — заметил я. «Все прошло. У нас это длится недолго. Пора любви для меня закончилась навсегда. Возвращайся сюда, поколение этак через тысячу. Снова сдружись с юной дурочкой, мечтающей превратиться в королеву». «Но тогда, если следовать традиции, мне придется убить тебя». «Лучше будет, если это сделаешь ты, а не кто-нибудь другой. Заодно и поболтаем напоследок». «Ну что же, время покажет». Я затянул горловину котомки, в которую только что отправил флакон с истомой, последним подарком покойной королевы. «А сейчас пора в обратный путь». «Очень уж ты хмурый. Так из гостей не уходят». «А чему радоваться? Твоя предшественница не без моей помощи обратилась в пепел. Дружок скончался от переизбытка счастья. Ясных ответов на свои вопросы я так и не услышал. Все как-то не так». «Можно сказать иначе. Старуха получила то, что давно заслуживала. Одинец удостоился высшей милости, на которую только смеют рассчитывать вещуны. А ответы, можешь быть уверен, тебе еще пригодятся. Стало быть, жаловаться не на что». «Утешать ты умеешь. Кто проводит меня наружу?» «Сейчас я кого-нибудь найду. Еще несколько слов напоследок. Яйцо, которое ты уносишь с собой, не совсем обычное. Очень скоро ты в этом убедишься. Дабы все обошлось благополучно, я в свое время навещу тебя во сне и вновь одарю добрым советом. Тогда, значит, еще увидимся. Но это при условии, что я не пропаду на обратном пути. Очень уж суровые края вокруг вас. Не пропадешь. Тебя проводят не только до выхода из лабиринта, но и чуть дальше.